«Вы что, и гробы здесь мастерите?» — попробовал пошутить Урбино, прикидывая в свою очередь рост мичмана. Тот превосходил его по всем параметрам и был, пожалуй, на дюйм больше 6 футов, не говоря уже о фунтах. «А что, мастерство нехитрое?» Мичман поиграл желваками на круто обозначенных скулах и пригласил в лодку. «Да тут такую работу и делать больше некому. Впрочем, и помирают здесь редко. Разве тонут?» И молча погреб через пролив. Пристал к отмели. Навстречу радостно бросилась собака, обдав их с ног до головы брызгами. Поведение ее не соответствовало облику. Непомерной величины и расцветки, будто помесь волка с овцою. Собака Баскервилли, скулящая по щенячьи. «Ну-ну, и мисс Марлен!» — приказал ей мичман. И она тотчас покорилась, повизгивая. «Встречай гостя!» «Он здесь свой!» — только и успел подумать Урбино, как скандинав сгробастал его в охапку вместе с рюкзаком и легко, как говорят в таких случаях, как пушинку, вынес и поставил на берег. «Покажи ему здесь все!» — приказал он собаке. И, не дав Урбино ни обидеться, ни расплатиться, тут же погреб обратно. Так Урбино сошел на берег, чтобы увидеть то, что хотел. Берег был отвесен, высотой в 2 человеческих роста, и поначалу заслонял собой взгляд. Марлен провела его по вытоптанному в песке провалу, поросшему приятными мясистыми песчаными травками, кажется, они назывались в детстве камнеломками, наверх, и перед ним открылся островок, представлявший собой как бы один огромный бархан, обросший вокруг невысокими кривыми деревцами, на вершине которого стоял по ватерлинию, зарывшийся в песок, огромный парусный фрегат. «Недаром же верблюда называют кораблем пустыни», — восхитился Урбино. Это и была фазенда, и называлась она точно так же — «Верблюд», о чем поведала ему уже не Марлен, а хозяйка. Глава 2. Лили. «Это то, что нам подарило последнее цунами. Это лучший памятник стихии, какой только можно себе вообразить», — расшаркивался Урбино. «Памятник морю. Впервые вижу такое». Рекомендательное письмо она небрежно сунула в карман фартука. «Я все знаю, что там написано. Мне уже все рассказала про вас баронесса». «Каким же это образом она сумела меня опередить?» — удивился Урбино. «Я добирался сюда почти 3 суток, а у вас здесь, как я понимаю, нет никакой связи вообще». «А вам так нужна связь?» — усмехнулась хозяйка. «Совсем не нужна. Я для этого сюда и стремился. Пройдемте в кают-компанию. Я вас покормлю, все покажу и расскажу. Марлен, на место!» Урбино был поражен переменной интонации, смене светской на властную. Собака была не поражена, а обижена. Ей сильно не хотелось, но она подчинилась тут же. Кают-компания была очень уютна. Все было сохранено, как на корабле. И одновременно чувствовалась женская рука. Кастрюльки, сковородки, надраенные, как поручни на палубе. Пучки местных трав. Вдруг чучело, не то бобер, не то заяц на гусиных лапках и с рожками, как у козочки. «А это что за черт?» «Обыкновенный заяц с рогами». «У вас что, такие водятся?» «Теперь нет, перевелись», — улыбнулась хозяйка. «Забавно». «Это не я, это Марлен, моя сестра. Это она скаламбурила. Ее черт!» «У вас тут очень каютно», — скаламбурил в свою очередь Урбино. «Все благодаря Хаппинену. Это он произвел здесь полную реставрацию». «Какое мне дело до этой белокурой бестии?» — раздражался Урбино, но спросил. «Слушайте, я уже запутался. Где ваша Марлен? Кто есть Хаппинен?» «Хорошо, по порядку. Марлен внизу, так надо. Пришлось изолировать. Вам баронесса разве не рассказала? Она ведь ее лечащий врач. Мы близнецы». «Да нет, не с баронессой. Однояйцевые, но разные. Может, потому что воспитывались по-разному?» «Как по-разному? У вас, значит, должны быть одна мать и один отец?» — спросил он. Хозяйка задумалась. Урбино тоже. Не хотела все это сразу рассказывать. Значит, баронесса умеет хранить врачебную тайну.